Глава вторая. Эпоха Джоу. 1026-221 до нашей эры. Свержение Шан. Можно сказать, что правители династии Шан сами вырастили своих могильщиков, племя джоусцев, которые кочевали на землях, расположенных западнее империи Шан. Когда-то джоусцы были одним из многих кочевых племен, но по мере контакта с шанской цивилизацией они выдвинулись вперед, потому что быстрее других перенимали шанские достижения. Соседство с развитой оседлой цивилизацией всегда благотворно сказывается на кочевниках, но одни племена при этом развиваются быстрее, а другие медленнее. Существует предание, вошедшее в исторические записки Сыма Цяня, согласно которому девушка по имени Цзян Юань увидела в поле след великана и захотела наступить на него. Исполнив свое желание, она ощутила в себе некое движение и в положенный срок родила сына. В народном варианте легенды Цзян Юань выступает девственницей. Вот еще один пример непорочного зачатия. А Сыма Цянь приводит легенду в варианте, облагороженном историками дома Джоу. У него Цзян Юань является старшей женой правителя мифического государства Ку. Сначала Цзян Юань бросила своего новорожденного сына на улице, где лошади и быки обходили его, чтобы не причинить вреда. Затем она пыталась бросить его в лесу, но ей помешали люди. Когда же ребенок очутился на льду в канаве, слетелись птицы и укрыли его со всех сторон своими крыльями. Только тогда Цзян Юань поняла, что родила необыкновенное дитя. Она подобрала сына и вырастила его. В память о том, что родная мать пыталась его бросить, мальчик получил имя Ци. Вот здесь-то и приложили руку джоусские историки, чтобы предок основателя династии рос при дворе правителя. Ци с младенчества проявлял недюжинные таланты по части земледелия. Он выращивал превосходные бобы и коноплю, знал, что нужно земле и чем ее лучше засеять, и потому получал хороший урожай. За это император Яо выдвинул Ци на должность управителя земледелия, Хоу Цзи, одну из высших должностей в древних государствах, и пожаловал Ци земли в области Тай. Хоу Цзи Ци получил родовое имя Цзи. Его потомок по имени Цзи Ли успешно был правителем племени джоусцев и вассалом империи Шан с почетным титулом Си Бо, правителя Запада. Сын Цзи Ли Чан, известный под именем Вэнь Вана, просвещенного правителя, вошел в историю как образец добродетели, мудрости и человеколюбия. Он был вассалом распутного и жестокого Ди Синя, который пытался наставить на путь истины и поплатился за это свободой. Но джоусцы смогли выкупить своего правителя. Ли Чан правил около полувека. Во время своего правления он всячески способствовал развитию и просвещению джоусцев, в результате чего они поднялись до уровня шансов. Наряду с этим Ли Чан вел переговоры с правителями других племен, настраивая их против династии Шан. Своему старшему сыну Фа, известному под именем У Вана, победоносного правителя, Вэнь Ван оставил сильную армию и множество союзников, горевших желанием освободиться от власти Шан. Благодаря стараниям Вэнь Вана армия джоусцев ничем не уступала шанской. У джоусцев было все, начиная с бронзового оружия и заканчивая боевыми колесницами, этими танками древнего мира. Джоусская армия была не только оснащена, но и обучена по шанскому образцу. Численный перевес был на стороне Увана. Согласно хроникам, на его стороне выступили 800 правителей. Число 800 вряд ли соответствует действительности, скорее всего, оно является производным от счастливой восьмерки. Разумеется, 400 правителей ни в коем случае не могли бы поддержать Увана, даже в том случае, если бы их было столько. В хроники попало бы более благоприятное число. У Ван поднял восстание. Небо благоволило У Вану, а вот от Ди Синя оно отвернулось. В 1027 году до нашей эры около селения Муэ состоялась битва двух армий. Поражение шансов, которыми командовал Ди Синь, было предопределено еще до начала сражения. Часть воинов отказались сражаться, поскольку ненавидели жестокого правителя, а многие перешли на сторону У Вана и сражались в рядах его армии против своих бывших товарищей. Ди Синь бежал в свой дворец, где покончил жизнь самоубийством. В лучших традициях древности У Ван приказал отрубить у трупа Ди Синю голову, и, как писал Сыма Цянь, подвесил ее к большому белому знамени, то есть выставил на всеобщее обозрение. Одержав великую победу, Уван повел себя наидостойнейшим образом. Захватив столицу Шан, он первым делом совершил жертвоприношение в честь шанских великих предков, а затем посадил на престол Угэна, сына Дисиня. Правда, в качестве советников, то есть, по сути, надсмотрщиков, к новому императору были представлены братья Увана, Гуаньшу и Цайшу. После этого Уван возвратился в свои владения. Благородство – похвальное качество, но в политике оно не стоит и стертого цяня. В политике правят силы и выгода. Разумеется, Уван не отказался бы от того, чтобы самому стать правителем государства. Но он не мог этого сделать, потому что в глазах окружающих он был всего лишь одним из удельных правителей, не имевших права на престол. Пришлось представить дело так, будто восстание было поднято только для свержения тирана Дисиня, а не ради захвата верховной власти. Но то была формальная сторона дела. Фактически же в государстве Шан начали править джоусцы. Большинство историков не рассматривают Угэна в качестве последнего императора династии Шан, а считают, что смена династии произошла на Дисине. Вскоре после свержения Дисиня возникло серьезное осложнение. Уван скончался, причем в довольно молодом возрасте, ему было не то 44, не то 53 года. В глазах народа смерть Увана стала наказанием неба. Каким бы плохим ни был правитель, тот, кто свергает его, бросает вызов небу и должен ждать кары. Сын и наследник Увана, Чен Ван, был несовершеннолетним, регентом при нем стал один из братьев Увана по имени Джоу Гун. Дальше события стали развиваться очень интересно. Два брата Джоу Гуна, Гуань и Цай, представленные Уваном к шанскому правителю Угэну, оказались недовольными тем, что Джоу Гун взял на себя, то есть присвоил, обязанности регента при их малолетнем племяннике. Они подговорили Угэна выступить против Джоу Гуна. Противоборство шансов и джоусцев, которое надо рассматривать как борьбу за власть между джоусскими принцами, растянулось на 3 года. Джоу Гун победил, и его победа, вторая победа джоусов над шансами за короткое время, стала доказательством того, что небо отвернулось от Шан и благоволит Джоу. Теперь уже никто не сомневался в том, что небесный мандат перешел от Шан к Джоу. Джоу Гун приказал расселить шансов между джоусами и другими племенами, поскольку собранные вместе они представляли для него опасность. Но для спокойного правления государством этой предосторожности было недостаточно. Следовало как-то обосновать легитимность новой династии Джоу в мире, где испокон веков правила династия Шан. Испокон веков. Обратите внимание на это обстоятельство. Надо сказать, что шанцы при всей их развитости уделяли истории довольно мало внимания и совершенно не интересовались тем, что было до появления государства Шан. На чистом листе бумаги можно написать все, что угодно. Джоусские историки выдумали, именно что выдумали, государство Ся, которое существовало до государства Шан. При таком раскладе династия Шан утрачивала свое право на первозданность, на извечное благословение неба. Все меняется в этом изменчивом мире. Луна сменяет на небе солнце, а одна династия сменяется другой, и ничего удивительного в этом нет. Пока правители ведут себя должным образом. Небо покровительствует им, но небесная благодать может иссякнуть, если на престоле окажутся недостойные. Тогда происходит передача небесного мандата на правление. Понимал ли Джоу Гун? Нет сомнений в том, что государство Ся было выдумано с его одобрения или даже им самим. Что он создает проблему, которая будет волновать умы спустя тысячелетия. Многие историки верят в существование династии Ся, несмотря на полное отсутствие доказательств. Имеются в виду прямые доказательства, какие-то артефакты эпохи Ся, подобные Цзя Гувэнь. Можно с уверенностью предположить, что шанский Дисинь не был настолько плох, а джоуский Вэнь Ван не был настолько хорош, как рассказывается в хрониках. Вполне возможно, что Дисинь повелел заточить Вэнь Вана в темницу не из-за его увещевания, а по какой-то иной причине. Рассуждать можно долго, но давайте оставим рассуждение в стороне и обратимся к фактам. Победив своих братьев, выступавших в альянсе с управляемым ими шанским правителем, Джоу Гун завершил смену династий. Государство Шан исчезло, как принято говорить и на земле, и на бумаге. На смену ему пришло государство Джоу, основанное родом Цзи. Передача небесного мандата от одной династии к другой была основательно обоснована. Потенциально враждебных шансов рассредоточили между джоусцами и другими племенами. Шан сменилась Джоу, и это главное. Новым правителям была нужна новая столица. Джоусцы начали строить новый город Лой, ныне известный под названием Лоян. Основателем Лояна принято считать Джоу Гуна, хотя нельзя исключить, что строительство этого города было начато еще при Уване. Сыма Цянь писал о том, что Уван начал строить столицу Джоу в Лои, но затем уехал, а впоследствии Чен Ван, уже ставший совершеннолетним, послал Джоу Гуна возобновить строительство Лои согласно воле Увана. Но, тем не менее, в наши дни в центре Лояни стоит памятник Джоу Гуну, основателю города. По отношению к племяннику Джоу Гун повел себя достойно. Когда Чен Ван стал взрослым, Джоу Гун передал ему бразды правления, а сам стал советником правителя. Регенство Джоу Гуна длилось 7 лет. Образно говоря, он очистил рис, оставленный умершим отцом, Уваном от шелухи, сварил его и преподнес сыну, Чен Вану. Проблемы государственного устройства. Даже если кормить журавля жемчугом, в феникс он не превратится, говорят в провинции Фудзянь. Джоусцы победили шансов и предприняли меры для того, чтобы закрепить свою победу. Самое страшное, что может произойти во время смен династий, это гражданская война, могущая расколоть государство на несколько частей. Благодаря усилиям Джоу Гуна и Чен Вана этого не случилось. Напротив, территория Джоу оказалась больше территории Шан, потому что в новое государство вошли земли джоусцев и ряда других дружественных племен. Но джоусцы не смогли перенять порядок государственного управления, существовавший у шанцев. Они не смогли организовать сложное централизованное государство с разноуровневой администрацией и прочими составляющими. Этого не позволял уровень развития джоусского общества. Джоусцы многое переняли у шанцев и благодаря своей пытливой восприимчивости смогли их победить. Но одно дело научиться делать колесницы и управлять ими, и совсем другое – создать эффективный государственный аппарат, работающий как часы. В едином государстве должна быть только одна голова – правитель, имперский центр. Власть правителя распространяется на всю территорию государства. Правитель, центр, назначает и смещает чиновников на местах, которые управляют по установленным им законам. Управление государства Шан было довольно далеко от централизованного идеала. Владения, которые шанский Ван раздавал своим приближенным, управлялись полуцентрализованно. Вассалы-наместники пользовались большой властью в своих владениях. Племена, перешедшие под руку Вана, сохраняли частичную самостоятельность. К чему это привело, можно видеть на примере джоусцев, которые развивались, крепли, приобретали союзников и в конце концов свергли своего господина. Джоусским правителям следовало извлечь урок из случившегося и принять меры к тому, чтобы с ними ничего подобного не произошло. Урок они извлекли, но централизованного государства построить не смогли. А оно было нужным гораздо сильнее, чем шанским ванам, легитимность которых выглядела извечной и не подлежащей оспариванию. Кроме того, территория государства Шан была меньше, чем территория Джоу, а население было не настолько пестрым. Модель своего государства джоусцы скопировали у шанцев. Однако достоинствами шанского устройства они в полной мере воспользоваться не могли, потому что не понимали до конца сущности управления большим государством, а вот недостатки, самостоятельность региональных правителей, проявились гораздо резче. Уделы, которые создавали джоусские правители, становились бомбами замедленного действия. С течением времени власть местных правителей укреплялась все больше и больше, а централизованная власть слабела. В конечном итоге все упирается в редистрибуцию, сосредоточение всех собранных продуктов в одних руках с последующим их перераспределением. «Люди повинуются тому, кто дает им рис», — говорят китайцы. Большая территория, примитивный гужевой транспорт, плохие дороги и слабая организация государственного аппарата не позволяли правителям Джоу эффективно осуществлять полноценную редистрибуцию. Эта задача возлагалась на удельных правителей со всеми вытекающими отсюда опасными для централизованной власти последствиями. Что же касается налогов, то и в Джоу они на протяжении нескольких столетий выплачивались трудом. За право пользования землей общины расплачивались обработкой полей правителя, урожай с которых шел на нужды правителей государства. Эту практику изменил 11-й правитель династии Джоу Цзицзин, вошедший в историю под именем Сюань Вана. Западные Джоу. В период с 1026 по 771 год до нашей эры, несмотря на постройку города Лояна, столицей государства Джоу оставался город Цзунчжоу, бывший центром джоусов еще до покорения Шан. Цзунчжоу находился близ современного Сианя, то есть гораздо западнее Лояна, поэтому в указанный период государство Джоу именовалось Западным Джоу. После того, как столица была перенесена в Лоян, началась эпоха Восточного Джоу, которым тоже правила династия Цзи. Период расцвета Западного Джоу был недолг. Он длился с 1026 по 948 год до нашей эры, то есть не дотянул и до одного века. Первый джоуский правитель Чен Ван и его сын Кан Ван расширяли территорию государства и пытались укреплять централизованную власть. Но эти попытки не имели особого успеха на фоне возникновения множества уделов. Одной лишь концепцией передачи небесного мандата, пусть и очень хорошо проработанной, власть не укрепить. Уже во время правления Джао Вана, внука Чен Вана, в государстве Джоу начались проблемы. Дошедшие до нас сведения противоречивы, но одинаково нехороши. Сыма Цянь писал. В правлении Джао Вана управление государством ослабло, и в нем появились изъяны. Джао Ван погиб на реке Цзян во время объезда южных владений государства. В столицу о его смерти долго не сообщали. Смерть правителя обычно скрывается во избежание смуты. Стало быть, при Джао Ване дела в государстве Джоу шли не лучшим образом. В веснах и осенях господина Люя, Люй Ши Чунь Цю, говорится, что Джао Ван погиб не во время объезда владений, а во время похода на царство Цзин или Чу. А Хуан Фу Ми в своем «Веке императоров и царей» Диван Ши Цзи рассказывает, что Джао Ван убили лодочники, нарочно усадившие императора в склеенную лодку, которая развалилась на середине реки Хань. Причиной убийства стала общая нелюбовь к Джао Вану, который, мягко выражаясь, не блистал добродетелями. Любая из приведенных версий создает неблагоприятное впечатление о правлении Джао Вана. После него престолу наследовал его сын по имени Мань, известный как Му Ван. Фу Син. Кодекс наказаний, составленный Фу Хоу. Сыма Цянь, наш главный информатор о тех временах, писал, что Му Ван вступил на престол в 50-летнем возрасте. Прежде считалось, что Му Ван правил 55 лет, с 1001 по 947 год до нашей эры. Но столь длительный срок правления плохо сочетался с почтенным возрастом вступления Му Вана на престол. Согласно уточненным данным, Му Ван правил в 976-922 годах до нашей эры. К этому времени правление страной пришло в упадок и ослабло, повторяет Сыма Цянь. И Му Вана, печальный тем, что заветы Вэнь Вана и У Вана соблюдаются плохо, повелел Тайпу Бо Цзюну управлять государством более осмотрительно. Спокойствие в государстве было восстановлено. В предисловиях к записям Шу Сюй, поясняющим содержание глав Шу Цзина, канона записей, о котором будет сказано чуть позже, говорится, что Му Ван назначил Бо Цзюна Тайпу. Относительно должности Тайпу при дворе правителей Западного Джоу мнения историков расходятся. То ли так назывался главный конюший, то ли главный церемонимейстер. Но так или иначе, это была одна из высших должностей в государстве. Однако спокойствие было восстановлено не полностью. Далее Сыма Цян писал о том, что среди владетельных князей появились несогласные с правителем, о чем Му Вану доложил советник Фу Хоу. Му Ван решил усовершенствовать закон и приказал Фу Хоу составить кодекс, который получил название «Кодекса наказаний Фу» – Фу Син. Наказания определяются так, сказано в кодексе. Обе стороны предстают перед судьями, которые должны выслушать их, учитывая при этом пять признаков. Если пять признаков ясны и не вызывают сомнений, то назначается одно из пяти тяжелых наказаний. Если пять признаков ясны и не вызывают сомнений, то назначается одно из пяти тяжелых наказаний. Если же в назначении какого-то из этих наказаний нет определенности, то назначается одно из пяти легких наказаний. Если же ни одно из легких наказаний нельзя применить, то определяется один из пяти проступков судей. Если подобное злоупотребление подтверждается, то оценивается тяжесть проступка. Кодекс был гуманным. В том случае, если судьи сомневались в целесообразности назначения одного из пяти тяжелых или пяти легких наказаний, они должны были смягчать приговор, вплоть до помилования. Отдельно оговаривалось, что недоказанность вины следует трактовать как невиновность. Но гуманность кодекса не означала его мягкости. Пять тяжелых наказаний упоминались в 3000 статей. Развитие денежного обмена позволило включить в кодекс штрафы. Так, например, при наличии сомнений в целесообразности наказания клеймением следовало налагать штраф в 100 шуа с оговоркой о подтверждении действительной вины. А смертная казнь в случае сомнений могла заменяться штрафом в размере 1000 шуа. Шуа – это то же самое, что и хуань – медный слиток весом в 6 лян. Кодекс наказаний Фу стал первым китайским сводом законов, единых законов, по которым должно жить все государство. Прежде, в том числе и в государстве Шан, ничего подобного не существовало. Судьи вершили суд по своему усмотрению. Кодекс Фу Хоу дополнялся кодексом наказаний Люя, Люй Син, вошедшим в канон записи в качестве одной из глав. Канон записи. Канон записи или книга преданий Шу Цзин. Главный письменный памятник эпохи Джоу. Этот классический трактат входит в состав конфуцианского пятикнижия Удзин, наряду с каноном перемен Идзин, каноном песен Шидзин, каноном церемоний Лидзи и летописью весны и осени Чуньцю. Материалы, представленные в каноне записи, охватывают период примерно с 24 по 8 век до нашей эры. Принято считать, что канон составил и отредактировал Кунзы. Но если великий философ и приложил руку к этому трактату, то только по части редактирования. Канон составлялся сам по себе на протяжении многих веков. Одно добавлялось к другому, и так приумножалось знание, передаваемое из поколения в поколение. К сожалению, оригинальный текст канона был уничтожен в конце 3 века до нашей эры, в период правления династии Цинь, когда проводилась масштабная государственная акция по утверждению идеологического единства недавно образованной империи. В историю эта акция вошла как сожжение книг и погребение книжников. Впоследствии канон был частично восстановлен по устным передачам и найденным фрагментам. Под видом восстановленных попадались и фальсифицированные тексты. Заслуживает доверия текст канона, представленный в так называемом 13 канонии Ши Сань Цзин, отредактированном и прокомментированном выдающимся ученым цинской эпохи Жуань Юанем 1764-1849. При чтении этого варианта бросается в глаза обилие конфуцианских положений, совершенно не свойственных эпохам Шан и Западной Джоу, но это обстоятельство можно объяснить более поздней редакцией текста конфуцианцами. Каждое слово канона – жемчужина, каждая глава – его бесценное сокровище. Этот сборник текстов заслуживает отдельной книги, и такие книги написаны. Здесь нет возможности углубляться в изучение канона, поэтому мы ограничимся одним единственным отрывком из него, в котором говорится о трех качествах, которыми должен обладать правитель, желающий правильно управлять страной. Первое качество – есть умение делать вещи правильными и прямыми. Второе – есть умение быть твердым, а третье – умение быть мягким. Когда в государстве царят мир и спокойствие, то следует управлять при помощи умения делать вещи правильными и прямыми. Когда подданные упорно не желают следовать воле правителя, то следует управлять при помощи умения быть твердым. Когда же государство пребывает в состоянии гармонии и следует правителю во всем, то следует управлять при помощи умения быть мягким. По отношению к вынашивающим преступные планы непокорным следует применять умение быть твердым. По отношению к знатным и образованным следует применять умение быть мягким. Только правитель имеет право распределять благо в виде наград и повышений в должности. Только правитель имеет право внушать почтение к власти. Только правитель имеет право на изысканные яства. Если же правом распределять благо, внушать почтение и вкушать изысканные яства обладает подданный, то это наносит вред семье и является бедствием для страны. Тогда люди становятся предвзятыми и порочными, а народ становится недоверчивым и пристрастным, что приводит к совершению проступков. Религия Джоу. Подобно шансам, джоуссы почитали своих предков. Предок семьи покровительствовал своим потомкам, а предок правителя всему государству. Высшим божеством было небо. Предкам и небу приносили жертвы, но уже не человеческие, этим джоу отличалось от шан. Поклонялись джоуссы и духам земли, которые обеспечивали людям урожай, охраняли их от несчастья, насылаемых злыми духами и тому подобное. Обращаться к небу с просьбами мог любой человек, но правом совершать торжественное жертвоприношение обладал только правитель. Вместе с развитием общества шло развитие ритуалов, которые со временем превратились в сложную систему церемоний. Развитию ритуалов способствовал прагматический рациональный подход к общению с божествами. В представлении людей общение с небом или духами предков ничем не отличалось от общения с правителями. Правильным совершением определенных действий человек выражал почтение божеству и получал в награду какие-то блага. В прогрессе ритуальной, а не мифологической составляющей религии, сыграла свою роль и отсутствие у джоуссов развитой мифологии. Со временем хорошее знание ритуала и церемониального этикета стало отличительным признаком образованной аристократии. Недаром же Кун Цзы придавал столь большое значение ритуалу и церемониальной музыке. «Если ритуал и музыка приходят в упадок, — говорил он, — то казни и прочие наказания становятся несправедливыми. Если казни и наказания становятся несправедливыми, то народ не знает, как шевельнуть рукой или ногой». К великому огорчению историков и археологов, уже в начале эпохи Джоу шанское гадание на костях и черепашьих панцирях было вытеснено гаданием на стеблях тысячелистника, что привело к прекращению создания столь информативных артефактов, способных сохраняться на протяжении тысячелетий. Комбинации стеблей дают одну или две гексаграммы, которые истолковываются по канону перемен. Замена гадания по костям на гадание по канону перемен представляет собой одно из проявлений ритуализации всего мистического в джоуском обществе. Свободное толкование линий, образующихся на кости в результате нагрева, сменилось строго регламентированным толкованием гексаграмм, которых в каноне перемен описано 64. Реформы Сюань-Вана. Му-Вану удалось немного укрепить расшатавшееся государство. Но к середине IX века до н.э. положение изменилось в худшую сторону. Десятый правитель Джоу Ливан описан в хрониках как жестокий, бесчеловечный притеснитель, склонный к различным излишествам. Когда чаша терпения переполнилась, удельные князья выступили против правителя и в 841 году до н.э. свергли его. При малолетнем императоре Сюане, сыне Ли Вана, регентами стали два первых советника – Джао Гун и Джоу Гун. Их правление получило название совместного правления – Гун Хэ. Год установления Гун Хэ считается отправной датой в китайской хронологии, которая совпадает в большинстве известных источников. Совместное правление продолжалось 14 лет. Судьба отца стала уроком для Сюань Вана, который по восшествии на престол пытался реформировать государство. Важнейшей из его реформ стала замена обязательной обработки полей правителя десятиной, земельным налогом, единым для всех подданных. Для того, чтобы определить точный размер ежегодных поступлений в казну, Сюань Ван хотел провести общую перепись населения, но по каким-то причинам провел ее только в местности Тайюань. «Джун Шань Фу убеждал его, что народ нельзя считать», — писал Сыма Цянь. Но Сюань Ван не послушал его и пересчитал народ. Джун Шаньфу был наставником и советником Сюань Вана. Может показаться странным, что высокопоставленный чиновник, которому по долгу службы полагается радеть о благе государства, отговаривает правителя от такого безусловно полезного мероприятия, как перепись населения. Но можно предположить, что Джун Шаньфу выражал интересы удельных князей, которые расценивали перепись как вмешательство в их дела и ущемление их прав. Конечно же, каждому из них хотелось уменьшить налогооблагаемую базу, занизить количество населения в своем уделе для того, чтобы отдавать в казну меньше денег. Негативное отношение знати к переписи населения нашло отражение в трактате «Речи царств» Го Юй, где говорится, что пересчитывать людей не следует, поскольку каждый чиновник знает своих подопечных и без пересчета. Содержится в речах и прямой выпад в адрес Сюань Вана, заменившую обязательную обработку принадлежащих ему полей налогом. Там сказано, что для того и существуют поля правителя, чтобы было известно, сколько у него народа, ведь обрабатывать поля выходят все. Надо сказать, что Сюань Ван был не первым правителем, пытавшимся пересчитать население. Но прежние подсчеты проводились не поголовно, а выборочно, например, по количеству воинов, выставляемых удельными правителями во время войн. О реформах Сюань Вана известно немногое, но то, что он находился у власти в течение 45 лет, свидетельствует о более-менее разумном управлении государством. В противном случае его свергли бы точно так же, как свергли его отца. Тропинка уже была протоптана. Правда, под конец правления Сюань Вана в 789 году до нашей эры прозвенел звонок, возвещавший близкий конец государства. Во время сражения в Цзяньму, территория современного уезда Цзэсю в провинции Шаньси, джоуские войска были разбиты жунами, кочевыми племенами, обитавшими вдоль северных и северо-западных границ государства Джоу. Закат западного Джоу. 12-й правитель западного Джоу Ю Ван, сын и преемник Сюань Вана, стал последним правителем государства. Он правил недолго, всего 10 лет, с 782 по 771 год до нашей эры, и его правление было омрачено зловещим предзнаменованием гибели государства, разрушительным землетрясением, произошедшим в 780 году до нашей эры. Спустя год после землетрясения Юван приблизил к себе красавицу по имени Бао Сы, которая родила правителю сына Бо Фу. Ослепленный любовью к Бао Сы, Юван отказался от своей законной супруги Шэнь и рожденного ею первенца Бо Цзю, считавшегося наследником престола. Женой правителя стала Бао Сы, а наследником Бо Фу. Этот поступок вызвал негодование знатных джоусов. Шэнь происходила из почтенного рода, а Бао Сы до своего возвеличивания была служанкой. Сыма Цянь писал, что Юван увидел эту девушку в задних помещениях своего дворца. Развод Шэнь ради Бао Сы стал пощечиной всей джоуской знати. Масло в огонь добавил назначение высшим сановником некого Ши Фу из княжества Го, коварного и алчного льстеца, не пользовавшегося любовью населения. Отец старшей жены правителя Шэньхоу поднял восстание и с помощью соседнего царства Цзэн и кочевых племен Цюаньчжунов сверг Ювана. Юван был убит, Бао Сы увели в плен, и на престол взошел законный наследник Бо Цзю, известный как Пин Ван. О Бао Сы сохранились две легенды, которые приводит в исторических записках Сыма Цянь. Первая легенда касается происхождения красавицы. На закате империи Ся, которая никогда не существовала, во дворец правителя прилетели два дракона, которые представились правителями местности Бао. Драконы оставили слюну, которую собрали в сосуд и хранили, не открывая. От династии Ся сосуд со слюной перешел к династии Шан, а от нее к династии Джоу. Последний год правления Ливана сосуд осмелились открыть. Вытекшая слюна превратилась в черную черепаху, которая заползла в заднее помещение дворца, где с ней встретилась девочка-служанка. Достигнув зрелости, эта служанка забеременела без мужа и родила девочку, которую бросила на дорогу. И эту девочку подобрали супруги, чем-то прогневившие правителя, и потому бежавшие из столицы в Бао, туда, откуда прилетели драконы. Впоследствии, спрашивая прощения, они преподнесли девочку найденыша в дар правителю. Поскольку девочка была привезена из Бао, ее назвали Бао Сы. Согласно другой легенде, Бао Сы никогда не смеялась. Юван старался всячески развеселить ее, но у него ничего не получалось. В отчаянии он приказал зажечь сигнальные огни на башнях, что делалось при нападении врага. Удельные правители привели войска для защиты столицы, но, прибыв на место, не обнаружили врага. Эта шутка рассмешила Бао Сы, и потому Юван не раз повторял ее. Однако, когда войско понадобилось для защиты от мятежников, никто из сохранивших верность удельных князей не откликнулся на призыв, и Юван был убит. Легенды — это всего лишь легенды, но они перекликаются с действительностью. Кем может оказаться коварная обольстительница, вынудившая правителя потерять разум, как не дочерью драконов? А во второй легенде отражена обида подданных, над которыми Юван издевался, чтобы угодить Бао Сы. В 771 году до нашей эры, сразу же после восшествия на престол, Пин Ван переехал из Цунжоу в Лои, Лоян. Смена западной столицы на восточную ознаменовала смену западного Джоу на восточное Джоу. Согласно традиционной версии, основанной на древних источниках, в том числе и на исторических записках Сыма Цяня, к переезду правителя вынудили нападение кочевников жунов. Западная столица находилась ближе к границе, да вдобавок еще и пострадала при последнем восстании, а в Лои было безопасно. Но есть один факт, который заставляет задуматься. Исконно джоуская территория, на которой находился Цзунчжоу после отъезда Пинвана в Лои, была передана одному из вассалов правителя по фамилии Ин, и впоследствии тот удел стал ядром царства Цинь, которое в 221 году до н.э. объединило распавшиеся части государства Джоу под своей властью. В качестве удела Цинь успешно противостоял жунам, так что большой опасности эти кочевники не представляли. Вероятнее всего, к переезду в Лои правители вынудили не жуны, а сановники и удельные князья. Оставив древнюю столицу, которая служила для джоуссов олицетворением власти и силы, правитель лишался значительной части своего величия и практически ставился на одну доску с удельными князьями. Как говорят в народе, если нельзя выпотрошить, то можно хотя бы ощипать. Вассалы пока еще не могли свергнуть власть правителя, но, оставаясь формально под его властью, уже могли его ощипать, захватить часть его земель, присвоить часть его полномочий. «Во время правления Пинвана джоуская династия ослабла», — писал Сыма Цянь. «Сильные князья покоряли слабых. В этот период начали усиливаться княжества Ци, Чу, Цинь и Цзинь, а управление государством зависело от местных правителей». Восточный Джоу. Период весен и осеней. Начальный период восточного Джоу с 722 по 481 год до н.э. называется периодом весен и осеней, Чуньцю, потому что он соответствует одноименной летописи, авторству которой приписывается Кунцзы. Этот период примечателен существованием на территории Китая множества самостоятельных государств, которые лишь формально считались вассалами правителя Джоу. Может показаться странным, что порядком ослабевшая центральная власть тем не менее сохранялась на протяжении нескольких столетий. Причиной тому были всеобщее почтение к небесному мандату и ожесточенная конкуренция между удельными князьями. Для того, чтобы лишиться небесного мандата в глазах общества, правителям следовало вести себя крайне недобропорядочно, погрязнуть в пороках, забыть о справедливости, проявлять чрезмерную жестокость по отношению к подданным, перестать заботиться о благе государства. Пока правитель Ван этого не делал, благословение неба оставалось при нем. Силой отобрать небесный мандат у правящей династии было невозможно. Можно было только свергнуть плохого правителя, как, например, Ювана, и усадить на престол другого члена благословенной небом династии. С другой стороны, каждый из удельных князей мечтал сделаться Ваном, но не хотел, чтобы престол достался какому-то другому князю. В шахматах такое положение называлось патовой ситуацией. Небесный мандат чего-то стоит только в том случае, если он признается обществом. Поэтому, несмотря на усиление отдельных уделов, их правители формально продолжали оставаться вассалами правителя Джоу. Исчерпывающее представление о том, что происходило в период весен и осени, дает отрывок из записок Сыма Цяня, рассказывающий о событиях второй половины VII века до н.э. Си Ван скончался, и на престол вступил его сын Хуэй Ван по имени Лан. Когда Хуэй Ван сел на престол, он отобрал у своих высших сановников сады, чтобы превратить их в свои парки. По этой причине Бянь Бо и пять других сановников подняли мятеж. Для нападения на Хуэй Ван они собирались просить военной помощи у княжеств Янь и Вэй. Хуэй Ван бежал в Вэнь, а затем осел в княжестве Джен. Мятежники возвели на престол младшего брата Сивана Туя. Эта смена правителя рассердила правителей княжеств Джен и Го, которые напали на Туя, убили его и вернули престол Хуэй Вану. На 10-м году правления Хуэй Ван даровал цистскому Хуаньгуну титул Ба. Стоит правителю хоть в чем-то ущемить интересы знати, как сразу вспыхивает мятеж, которому сопутствует интервенция. Каждое княжество имеет свои политические интересы. Формально возвыситься над остальными удельный князь может только до предела, называемого Ба, первый среди прочих. Но правитель Ван в иерархии стоит много выше Ба. Ба – это личный титул, по наследству не передавался. Тот, кто хотел именоваться Ба, должен был заслужить это право. У Ба, насколько бы силен он ни был, не было шансов стать правителем Ваном, потому что все прочие удельные князья не захотели бы менять слабого Вана на сильного Ба, который непременно захочет подчинить их своей воле. Другим правителем периода весен и осени, удостоенным титула Ба, стал цзинский князь Вэньгун, Джун-эр, который шел к власти очень долго. Джун-эр был одним из сыновей цзинского князя Сяньгуна, который решил сделать наследником самого младшего сына, рожденного наложницей жункой Ли Цзи, имевшей большое влияние на правителя. Другие сыновья, понимавшие, что их ожидает, бежали из Цзинь. Джун-эр долгое время провел в изгнании. Но в 636 году до нашей эры с помощью царства Цинь он сверг своего племянника, сына младшего брата, и взошел на престол. На тот момент ему было 62 года. Вэньгун вошел в историю как блестящий организатор и искусный полководец. Он сделал Цзинь сильнейшим из царства и получил от правителя Джоу титул Ба. К концу периода весен и осени, началу периода сражающихся царств, сложилось следующее положение. Самые крупные уделы из княжеств превратились в настоящие царства. На западе и северо-западе находилось самое крупное из царств – Цзинь. На северо-востоке находилось сильное царство Ци. Рядом с ним находилось относительно небольшое царство Янь. К востоку от Цзинь находилось царство Вэй, южнее которого лежали владения правителя Джоу, а также царство Джен и Сун. К востоку от Сун находилось царство Лу. На юге было расположено большое царство Чу, основанное примерно в период смены Шан на Джоу. Чу считалось вассалом Джоу, но фактически было самостоятельным государством. Цзинский Ба Хуаньгун, всячески стремившийся раздуть свою славу и упрочить свое первенство над остальными правителями, предпринял поход на Чу, официальной причиной которого было объявлено наказание варваров за гибель утонувшего в реке Джао Вана. Правитель Чу не стал воевать с армией Хуаньгуна. Он признал себя вассалом Джоуского Вана, пообещал выплатить положенную дань и сумел доказать, что чусцы не имели отношения к гибели Джао Вана. Не исключено, что сделано это было с помощью версии о коварных лодочниках, усадивших Джао Вана в склеенную лодку. Юго-восточнее Чу находилось царство У, с которым соседствовало на востоке царство Юэ. Более мелкие владения можно не рассматривать, поскольку они важной роли в истории не играли. Кунцзы. В конце периода весен и осени, а именно в 551 году до н.э., родился выдающийся мудрец Кунцзы, известный в Европе под латинизированным именем Конфуция. Скончался он в 479 году до н.э., в самом начале периода сражающихся царств. Кунцзы сделал для Китая больше, чем кто-то другой. Он создал конфуцианство, этико-философское учение, которое стало государственной идеологией страны и остается таковой до сих пор. Да, до сих пор. Официальной идеологией КНР является социализм с китайской спецификой, но эта специфика во многом опирается на конфуцианство. Достойный человек следует заветам Кунцзы, а недостойный не следует. Вот то главное мерило, по которому китайцы оценивают человека. Род Кун возвысился при первом правителе Джоу, Чэнь Вани, который пожаловал предка Кунцзы по имени Вэй Цзи уделом Сун. Но со временем род Кун пришел в упадок, и одному из предков учителя пришлось скрываться от врагов в царстве Лу. Учитель рано потерял отца, тот умер, когда сыну было 1.5 года. Старшие жены выгнали 18-летнюю мать учителя вместе с ребенком из дома. С детства учителю была знакома нужда. Они с матерью жили в бедности. Учителю приходилось много работать, но он находил время для того, чтобы самостоятельно учиться, и по достижении совершеннолетия получил должность распорядителя амбаров при дворе правителя царства Лу, а впоследствии стал управляющим резиденцией правителя. Первоначально учитель считал, что мудрыми советами можно помочь правителям исправлять ошибки их правления, которые в конце периода весен и осени было особенно много. Некогда сильное государство Джоу разрушалось, что приводило к различным нарушениям на местах. Однако довольно скоро учитель понял, что правители не склонны прислушиваться к его советам и следовать им. Тогда он оставил службу и занялся редакцией древних трактатов и обучением учеников. Если уж нельзя подействовать на правителей, то нужно воспитать хороших чиновников, которые смогут сделать кривое прямым. Ученики составили книгу «Беседы и суждения» Лунь Юй, которая вобрала в себя основную мудрость учителя и стала самой почитаемой книгой в Китае. Учителя считают автором летописи царства Лу, с 722 по 481 год до нашей эры, получивший название «Весны и осени». Но, скорее всего, он только дополнил и отредактировал труд, который начали писать придворные историки прошлых поколений. Утверждение об авторстве учителя сделано с подачи его последователя, известного философа древности Мэн-Дзи, 372-289 до нашей эры, который в своих записках приводит следующее высказывание учителя. «Меня понимают только благодаря веснам и осеням, и меня осуждают только благодаря им». Учитель выделял 5 главных качеств достойного человека. Человеколюбие, гуманность, справедливость, соблюдение ритуалов, благоразумие и искренность. Целью учителя было воссоздание древнего гармоничного общества, основанного на перечисленных качествах. Но в то время все решали силы и удача. Сражающееся царство и справедливость несовместимы. Период сражающихся царств. Конец эпохи Джоу. Период сражающихся царств Джаньго длился с 480 по 221 год до нашей эры. В этот период, описанный в известной хронике «Стратегии сражающихся царств», шла борьба за власть между 7 царствами: Джао, Хань, Цин, Вэй, Янь, Чу и Ци. Пусть вас не удивляет отсутствие царства Цзинь в этом перечне. К концу периода весен и осени Цзинь ослабла из-за длительных междоусобиц. В начале периода сражающихся царств эти междоусобицы продолжались. В 453 году до нашей эры Цзинь распалась на 3 государства – Джао, Вэй и Хань. Официально этот раздел был оформлен спустя полвека, в 403 году до нашей эры. До 376 года до нашей эры просуществовало крошечное государство Цзинь. Жалкий осколок былого величия, но затем 3 государства разделили ее территорию между собой. Некоторые историки считают начальной датой периода сражающихся царств 453 или 403 год до нашей эры, потому что ожесточенная борьба за власть началась после распада Цзинь. Но правильнее будет исходить из названия предыдущего периода. Раз уж он назван периодом весен и осени, то должен закончиться в 481 году до нашей эры с прекращением этой летописи. Но можно считать началом периода сражающихся царств и 324 год до нашей эры, когда удельные правители один за другим стали именовать себя ванами, то есть признали себя равным правителям Джоу. Начиная с этого момента, борьба за власть велась без какого-либо стеснения и оглядки на дом Джоу. Большая игра началась. Главными игроками были Цинь, Чу и Ци, а Джао, Вэй, Хань и Янь выступали в качестве союзников. Если бы делались ставки, то умные однозначно поставили бы на Цинь. Цинский князь Сяо Гун, правивший в 361-338 годах до нашей эры, при помощи вэйского сановника по имени Шан Ян провел удачные реформы, направленные на укрепление и централизацию власти. Образно говоря, все расписали по клеточкам и строго следовали за тем, чтобы установленный порядок соблюдался. Государство Цинь превратилось в крепко сжатый кулак. Однако на юго-востоке имелся другой кулак – государство Чу, в котором тоже были проведены реформы, аналогичные цинским. Представляло угрозу для Цинь государство Ци, где в 386 году до нашей эры сменилась правящая династия. Новые правители Ци не скрывали своих амбициозных намерений. Начав с поглощения слабого соседа, государства Су, Ци стремилась к объединению всех осколков империи Джоу под своей властью. Государство Ци делало ставку не только на силу, но и на ум. Во второй половине IV века до н.э. в столице Ци, городе Линьцзи, была создана первая китайская академия, получившая название «Ученого двора у западных ворот» – Цзися Сюэйгун. Сюда приглашались известные ученые, которым присваивался высокий чиновный ранг дафу и выплачивал соответствующее этому рангу содержание. В 316 году до нашей эры царство Цинь присоединило к себе небольшие соседние царства Ба и Шу. В 293 году до нашей эры цинская армия одержала победу над объединенными силами Хань и Вэй. В 284 до нашей эры закатилась звезда царства Ци, которым нанесла тяжелое поражение армия коалиции, составленная 6 другими царствами. У царства Цинь остался один серьезный соперник – Чу. В 278 году до нашей эры цинская армия напала на царство Чу и захватила его столицу город Ин, Казалось, что Чу больше не сможет соперничать с Цинь, но за три десятилетия царство Чу оправилось от поражений и снова стало соперничать с царством Цинь. В 246 году до н.э. правителем Цинь стал 13-летний Инджен, которому предстояло стать объединителем китайских земель и войти в историю под именем Цинь Шихуанди. Разумеется, в победе Цинь над остальными царствами есть определенная заслуга Инджена, но надо учитывать, что к его воцарению почва для объединения была уже подготовлена. Инджену оставалось завершить дело, начатое его предками. В 230 году до н.э. Цинь завоевала Хань. В 228 году до н.э. к Цинь было присоединено Джао. В 225 году до н.э. настал черед Вэй. В 223 году до н.э. Цинь покорила Чу, а в 222 году до н.э. Янь. Цистский правитель Цзянь Ван недальновидно сохранял нейтралитет, отказываясь поддерживать другие царства в борьбе с Цинь. Он считал, что хорошие отношения с правителем Цинь уберегут его царство от поглощения. В этой мысли его укрепляли ближайшие советники, многие из которых были подкуплены цинским правителем. Когда в 221 году до н.э. цинская армия напала на Ци и подошла к столице, первый министр, бывший цинским агентом, уговорил Цзянь Вана сдать город без сопротивления. Наивный Цзянь Ван кончил плохо, благодарность его уморили голодом. С восточным Джоу было покончено за два десятилетия до конца периода сражающихся царств. В 256 году до н.э. цинские войска заняли столицей Джоу Лаян, убили правителя Наньвана и захватили 9 священных треножников, а также драгоценные сосуды, используемые в ритуалах жертвоприношения. Известно, что в 253 году до н.э. правитель Цин Джуан Сян Ван в своей столице совершил торжественное жертвоприношение в честь Шан Ди. При поддержке Ци правителем Джоу стал сын Наньвана Хуэй Ван, но он правил только 5 лет. В 249 году до н.э. царство Цинь поглотило джоуские земли, и на этом восьмивековая история династии Джоу завершилась.